На первых порах молодой паре беглецов пришлось в Казани круто. Они остановились на постоялом дворе, грязном и дымном, разменяли красненькую бумажку, рубль конста заплатил за подводу, на остаток жили, пока не нашли квартиры. Деньги хозяйка спросила вперед. Пришлось продать пару серег, перстни и тяжелую серебряную цепочку от креста, единственные ценные вещи, сохраненные горемыками от прежнего благосостояния, потому что в роковые минуты пожара они были надеты на Зине. Квартиру взяли на Песках, крохотную кухоньку с русской печью за 1,5 рубля в месяц. Как только прибыли в Казань, конста поторопился отделаться от проходного свидетельства на имя Налимова. Так как приказчик сгоревшей барки, конечно, известен отправителю погибшего груза, а может быть и получателю, то самозванство на его имя конста почел опасным, тем более, что к его услугам были новые имена и новые паспорты погибших бурлаков. О них-то уж, по всей вероятности, и отправитель, и получатель знать не знают, что это были за люди и как их прозывали. Таким образом, конста превратился в оброченного крестьянина Тульской губернии, господ Малоземовых Филиппа Гордеева, проходное свидетельство, выданное Зине, осталось целым. «Бабу искать не станут», – размышлял конста. «Баба начальству ни к чему, а и станут искать – найди-ка поди. Баба в городе, что иголка в сенной копне». Зине привелось теперь принять на свои плечи тяжелый труд настоящей хозяйки. Самой и обед стряпать, и рубаху выстирать, и пол вымыть. То, что в тае случалось делать для забавы, шутя, для компании с подружками, теперь стало необходимостью. Труд давался ей легко. Но конста злился, видя, что все его самонадеянные мечты разбиты прахом. И вместо свободы и житейских удач он все глубже уходит и уводит с собою любимую женщину в омут нужды и бедования». Однако делать нечего, надо было покориться судьбе, хотя один взгляд на руки Зины, еще недавно белые, а теперь красные, загрубелые в работе, переворачивал Консте всю душу. Он утешался лишь тем, что сколько мог облегчал Зине ее житье, не позволяя ни до чего пальцем коснуться, когда сам бывал дома. С тех пор, как деньги, вырученные от закладчицы за вещи Зины, растаяли, Конста редко сидел дома, уходя поутру, чуть звонили к ранней обедне. Каждый благовест вызывал его из дому. Возвращался он усталый, изябший, но веселый. «Выть-ка, Зина, на минутку в сени», — командовал он. А когда Зина возвращалась по его зову, на столе всегда лежало несколько бумажек, кучка серебра и меди. «Откуда?» — изумлялась молодая женщина. «Расторговались с приятелем», — смеялся Конста. «Но ведь ты в первый раз в Казани. Когда же успел найти здесь приятелей?» «Нечто долго. И опять же скажу тебе, приятели у меня, что песку в море. В каждом городе хоть отбавляй. Ты бы хоть одного привел показать, какие они бывают». «Вишь, ловко», — отшучивался Конста. «Небось, мне чуть глаза не выцарапало, когда я задумал учиться у француженки, а сама хочешь моих приятелей смотреть». К зиме оказалась возможность перебраться на другую квартиру. В подвал огромного барского дома на Черном озере. Дом этот незадолго перед этим купил у разорившегося владельца богатый купец и теперь понемногу отделывал его под мелкие помещения для ремесленных заведений и торговых складов. «Портным и портняжем по малости», — объяснил ему конста. Он взял у купца подвал задешево, сырым, как нашел, с обязательством привести помещение в порядок, какое ему угодно, но за свой счет. Помещение оказалось огромным. «На что нам двоим такое?» — удивлялась Зина. «Мастера будут». Подвал разгородили деревянными перегородками на клетке, в передней клетке у русской печи. Хлопотала нанятая констую работница, здоровая молодая девка, некрасивая, но кровь с молоком и богатырской силы. Она была так молчалива, что ее легко было принять за немую. В другой клетке стояли верстаки, и на них что-то мастерили два угрюмых парня. Они звали консту хозяином. Портняжий приклад, аршины, утюги, ножницы, материи были налицо. Но Зина очень редко видела, чтобы ребята кроили, шили, штопали. Никогда ни одно платье не выходило из подвальной мастерской. Зато входило в нее очень много и все очень хорошее. Конста уходил поутру, унося под мышку и только черный платок, с каким чуть не со времен Ивана Грозного разгуливают по улицам русские портные, и довольно часто возвращался, таща в платке целую ношу. Тогда мастерская оживлялась, угрюмые мастеровые тормошили принесенную вещь, спорили о ней, ценили ее, даже полунемая работница вставляла свое словцо. Затем Конста отдавал Зине ценную шубу, шинель или шапку «спрячь до времени». Прятали в странное место. Чистенькую комнатку для себя и Зины конста устроил в самой глубине подвала. «Эх, Зинка», — жалел он, — «пришел на мою улицу праздник, да разойтись мне нельзя, опасно еще. А то бы я тебя, голубку, как королеву устроил, деньги есть. Каморку бы персидскими коврами устелил, в бархат и шелк одел бы. Потерпи, теперь уже скоро».